Глава 14. Кристина. Распахиваю глаза. В полумраке комнаты вижу Ярослава. Он сидит на кровати, прижавшись ко мне всем корпусом, как озябший потерявшийся щенок. Дотягиваюсь до светильника, включаю выключатель. Неяркий свет освещает моего тайного ночного гостя. Боже. Выдыхаю я, протягиваю руку к лицу Яра с разбитой губой и огромным синяком. Его волосы растрёпаны, весь внешний вид кричит о том, что случилось что-то плохое. Ощупываю синяк пальцами, Яр морщится. Его боль передается мне. Тоже морщу физиономию. Нос не сломан? Яр утвердительно мотает головой. Перевожу взгляд на куртку с флиской, небрежно брошенную на пол. Вспоминаю море и яхту, несчастный случай. Безумно хочу заорать на мужчину, спросить, почему он так поступил со мной. Нервно сжимаю губы. Немного отстраняюсь от Ярослава, он дергается ко мне, замечая мой порыв. Вижу, он будто потерял опору, когда я перестала гладить его избитое лицо. Будто все это время мои пальцы давали ему жизнь. «Малинка, пожалуйста, не прекращай». Перевожу пустой взгляд на темное окно, безразлично смотрю на город, поглощенный ночью, вспоминаю слова Клавдии о том, что не стоит рубить сгоряча, нужно выяснить причину. Задаю вопрос, застрявший занозой в сердце. «Ярчик, я для тебя что-нибудь значу? Или так, получил свое, свалил за горизонт?» Спрашиваю с серьезным лицом. Яр пересаживается непозволительно близко, хватает мою руку, смотрит открыто мне в глаза своими зелеными, раскрывающими его душу, прожигающими до самого нутра, мою. Дергаюсь от неожиданности, чувствую тепло губ на подушечке большого пальца правой руки. Тепло влажных губ перемещается на указательный палец. Ярослав по очереди целует каждый пальчик моей руки. От избытка чувств забываю свой вопрос. Выключаю гордость. «Мой родной, хороший, иди ко мне». Прошу я, поддаваясь напору любви и нежным чувствам, протягиваю руки к мужчине. Яр покорно ложится рядом, зарывается лицом в мои спутавшиеся волосы, от него пахнет морем и запекшейся кровью. Повернувшись к нему лицом, улыбаюсь уголками губ. «Ярчик». Ярослав набрасывается на меня. Горячие губы целуют без разбора каждый сантиметр моего лица. Мои руки обвивают крепкую мужскую талию. Яр сипло хрипит. «Господи, Малинина, если у меня случится инфаркт, в этом будешь виновата только ты». «Я тебя напугала?» — шепчу в ответ. «Это самая кровожадная гонка из всех, в которых я участвовал. Непогода, дождь и ты, упавшая в море. Худшее, что со мной происходило за последние годы. Лучше бы я тебя на Формулу-1 свозил». Попыталась улыбнуться, но вопрос, разъедающий мою душу, не позволил. «Яр, почему вы не вернулись за мной?» Ответ меня обескуражил. «Когда вокруг стервятники, с чьих клыков капает яд, всем приходится нелегко. Приходится выживать». Ничего не поняла, но от тембра, которым была сказана фраза, дрожь пробежала по телу, а темный взгляд пригвоздил к постели. Нервно сглатываю, решаясь на крамольный вопрос. «Вы победили?» «Да. Ты тоже, кстати. Приз делится на всех, так что тебе причитаются деньги. Теперь ты мне не должна за Тойоту, не надо писать расписки. Рада?» Дерзкие губы Яра обжигают мою шею. «Хорошо, что мы победили», — шепчу, целуя ткань майки Яра. Губы Ярослава так близко, что сводит с ума, заставляя забыть, что он не кинулся меня спасать, стремясь к победе. Жестоко. Как все в этой жизни. Выбор у меня невелик — потерять любимого или простить. Нахожу в себе силы простить. Тянусь к лицу Яра, нахожу его тонкие, красивые, разбитые губы, целую. Он отвечает, жадно посасывая мою нижнюю губу. Ни один мускул на лице не вздрагивает, хотя я знаю, ему больно. Он терпит. Прикасаюсь к атлетичным плечам руками, ткань мешает ощутить кожу, а я хочу. Яр понимает, снимает майку, обхватывает мои запястья. Мои мысли растекаются, когда смотрю на крепкую мужскую грудь. Яр берет мою руку, кладет себе на грудь. Она у него горячая, гладкая. Тянусь носом, нюхаю кожу. Мне нравится. Откидываю одеяло, кладу руку мужчины себе на голый живот. «Ты что делаешь?» Яр отрывается от меня, скидывает красивую изогнутую бровь с изумлением, рассматривая мое тело. «Я готова», — уверенно отвечаю. «Малина, это плохая идея». Тонкая морщина пересекает любимый лоб. «Почему?» «Теперь ответа жду я. Ты не свободен? У тебя есть женщина». «Не говори глупости. Мой статус свободен». «Ответь!» — требую жадно. «У меня гнусный характер. Я давно испорчен звездной болезнью, насквозь пропитался ею. Я тебе не нужен». «Почему?» — я крайне возмущена. «Ты хорошая, у тебя чистая душа, найдешь достойного парня». «Ярчик, прекрати, ты лучший!» — уверяю любимого. Вижу, как Ярослав давит в себе вспышку ярости, стискивая челюсти. Его рот перекошен. Медленно перевожу дыхание, ожидая фола. «Тогда почему?» Мой взгляд кружит по лицу Ярослава. «Девочка моя, прости». Яр зацеловывает мое лицо, по которому бегут слезы. «Наверное, я должен сказать правду». Пол уходит из-под ног. «Понимаешь, я тебя люблю». «Любишь?» — изумилась я. Ярослав не стал заострять внимание на «любишь», не зная, как объяснить мне значение слова, продолжил. «Поэтому не хочу обидеть. Когда увидел твой блог в интернете, узнал тебя, увидел, в какую красавицу ты превратилась, решил, что хочу просто быстрого секса с тобой. Ради этого было организовано приглашение на елку желаний для богатых?» — ухмыльнулась я понятливо. «Да». «Прощаешь?» Шелковые пальцы гладили мои ключицы, опасно приближаясь к запретной зоне. «Да», — протянула игриво. «Когда увидел тебя в самолете, вспомнил, что ты мне нравилась со школы. А у Абрамова...» Я дернулась, как на электрическом стуле. Яр улыбнулся глазами, поняв, что задел за живое. «Увидел твое фото у Абрамова в школьном альбоме. Попросил позвать тебя в тайную комнату. Так вот, после поцелуя у Абрамова понял, что безнадежно влюблен в старого школьного товарища». «Почему ты меня не нашел?» — прошептала я. «Мы же с Абрамовым в одной московской школе учились до самого выпуска». «Не мог простить за предательство», — просто ответил Яр. «А сейчас простил?» Мои пальцы зарылись в длинные челки и потянули ее со всей силы на себя. «Больно. Простил», — прохрипел Ярослав. К чему относилось больно, не стало уточнять. Яр приподнял лицо, всматриваясь в мое. Длинные густые ресницы отбрасывали тень сомнения. Он сомневается во мне до сих пор. Как с этим жить? «Я подумал, что такая девушка, как ты, знающая себе цену, не захочет секса без обязательств. Тебе нужно, чтобы все было как положено. Сначала ухаживание, затем свадьба, первая брачная ночь, детишки». Я сгорала от желания узнать, чем закончится тирада откровений. Поэтому чуть не упала с кровати, когда услышала: «Малинка, извини, я пока не готов». Скинула изумленные глаза на любимого мужчину с лицом потерявшегося на земле бога с Олимпа. Поняла, он не шутит. Он еще мальчишка, не наигравшийся в футбол и дорогие игрушки. Ему не нужны ни пеленки, ни обязательства. Я не смогу этого изменить. Не смогу переделать взрослого мужчину. Мое влюбленное сердечко разорвало на куски. Яр нехотя поднялся. С усилием оторвав глаза от моего тела, обвел рукой комнату, заставленную цветами и мягкими игрушками. «Это от нашей команды. Ты принята. Всех перепугала, зараза». Уже в дверях Ярослав произнес: «Этого маньяка наши адвокаты доедят, если клуб не накажет». Дверь за мужчиной захлопнулась, и я осталась одна. «Какого маньяка?» «Яр! Яр, что ты говоришь? Неужели я тебя потеряла?» Ревела, кусая подушку. «Неужели наша история закончилась, так и не начавшись? Это какое-то плохое кино. Плохое кино, где я — главная героиня. Я сидела в кресле, качаясь из стороны в сторону, как маятник, пока не поняла, что Яр мне нужен все больше и больше с каждой секундой. Ярослав принял свое решение. Я свое. Смахивая ладошкой слезы, натягиваю на себя джинсы, майку, кроссовки. Понимаю одно, что не готова потерять Ярославу после того, как обрела вновь. Сегодня, когда бультыхалась в ледяном море, осознала, что он мне безумно дорог. Только ради него согласилась участвовать в регате. Он же просил. А я, чувствую вину за прошлое, готова была на все ради искупления. Конечно, могла отказаться и потерять 2 дня общения, представив себе, что целых 2 дня не видела бы зеленые глаза, мягкую улыбку любимого, покачала головой. Продолжила уговаривать себя. «Ярослав не хочет жениться? Бог с ним. Я тоже не спешу. Мне 20, ему 20. У нас впереди целый век. Считает, что пока рано заводить детей? Так я такого же мнения. Мне еще 3 года образования получать. Нужно выучиться, встать на ноги, прежде чем заводиться семьей». С яростной решительностью направилась на выход. Ночным коридором пробралась к люксу Ярослава, всю дорогу мечтая об одном — не встретить никого из команды. Добравшись, тихо постучала в надежде, что Яр спит, не откроет. К моему сожалению или счастью, дверь распахивается через секунду. На пороге стоит Ярослав в белоснежном халате с бокалом, в котором плещется янтарная жидкость. Мой взгляд падает на оголенную мужскую грудь. Я тут же напрягаюсь, каждая клеточка моего тела верещит. «Кристинка, беги от него, наплачешься!» Яр яростно сверлит меня своими зелеными. И только сейчас я понимаю. Он приручил меня своим взглядом. Его взгляд стал моим личным наркотиком, без которого я больше не могу жить. Набравшись смелости, шепчу. «Я к тебе». «Знал, что придешь», — самоуверенно заявляет мужчина, делая большой глоток виски, отступая назад, давая мне возможность просочиться в комнату. Упрямая, как 300 спартанцев. «У тебя режим!» — указываю пальцем на бокал с янтарем, едва оказавшись рядом с мужчиной. Он стоит непозволительно близко, весь такой расслабленный, побитый и желанный. «Знаю», — проговаривает надменным тоном. «Но ты же, зараза, сегодня вынула мое сердце и разорвала его на лоскуты». Удивленно, неотрывно смотрю в глаза мужчине. Осознаю, что яростный зеленый взгляд поглощает мою душу, а заодно тело. Не могу сопротивляться. В следующее мгновение дверь захлопнулась, бокал оказался на столе, а руки Ярослава обвили мою талию. Ловкие пальцы рывком потянули за молнию джинсов. Горячие губы ужалили кожу шеи. «Почему ты остановился?» Спрашиваю с придыханием, когда Яр зависает на паузе. Мягко добавляю. Меня устраивает роль девочки-бомбардира. В доказательство своих слов прикасаюсь губами к сжатым мужским губам, сильнее прижимаюсь к мужчине, обвивая его крепкую талию руками. «Малинка, разве ты оставляешь мне выбор?» Теплый, огромный, уютный Яр развязывает пояс халата, прижимает меня к себе крепко-крепко. Целую мужскую грудь, вдыхаю запах кожи, захлебываюсь в своих эмоциях окончательно. Сносит крышу, и мужчина понимает, что я готова на все, как истинная фанатка. «Уверена? Мои условия устраивают, не передумаешь?» Яр отклоняет мою голову и заглядывает мне в глаза. В его зеленых сейчас отражается забота и мысли о будущем. И еще что-то. Растерянность? Неуверенность? Неужели он сомневается во мне? Или в себе? В том, что не сможет сохранять мне верность и не устоит перед натиском фанаток? Может, он сомневается в моих чувствах? Думает, я охотница за большими деньгами? Ведь все так и выглядит. Неужели мое поведение, взгляды, жесты не подсказали ему, что я его люблю? Нужно сказать вслух 3 заветных слова, но язык не поворачивается. Вдруг не поверит. Гладко как-то все выходит. Хоп! И влюбилась с первого взгляда. Яр гладит мои бедра, а мысли его очень далеко. Будто он принимает решение. Взрослый большой мальчик. Сейчас кажется мне потерявшимся ребенком, у которого отняли знакомые дорогие игрушки, подарив взамен 1 новую, с которой он не умеет играть. И инструкцию вложить забыли. Русые волосы, длинные челки падают на напряженное лицо любимого мужчины. Он никак не может расслабиться, решиться. Что его сдерживает? Нужно его подбодрить, подтолкнуть, поддержать. Ярчик, я знаю, что сейчас все не так, как обычно. Меня тоже это смущает, но мы нашли друг друга. Должны быть вместе. Помнишь, как в детстве? Мы все хотели делать вместе. Начнем новую жизнь в Москве. Я постараюсь стать для тебя всем. Мои пальцы нежно касаются его щеки. Не надо стараться. Ты для меня и так все. То ли от тембра голоса, то ли от воздуха, заполненного желанием, то ли от сказанных слов. Но нам окончательно рвет башню. Джинсы, майка и халат летят на пол. Любимый мужчина несет меня в спальню, и я прекрасно понимаю, что ждет меня этой ночью. Но не могу осмыслить того, что будет после. Мы проснемся, сменив статус навсегда, больше ни друзья, ни враги. Наутро мы станем любовниками. Наша жизнь разделится на «до» и «после». Меня затапливает предвкушение, но оно же меня тревожит и немного пугает. После этой ночи я сменю титул с девочки-бомбардира на его женщину. Женщину. У меня совсем нет опыта, и от этого становится немного страшно. Вдруг Ярослав начнет сравнивать меня с другими. «Кристина, прекрати, ты любишь его, он любит тебя. Остальное неважно», — пытаюсь урезонить себя. Скоростной мыслепоезд проносится в моей голове, пока меня несут в спальную комнату, где нежно скидывают на шелковые простыни. Теплые губы касаются мочки моего уха. Мои пальцы жадно гладят лицо Яра. Оно так близко, схожу с ума от счастья. Он теперь мой. Только мой. На красивое строгое лицо бомбардира выползает улыбка. «Что?» — дотрагиваюсь рукой до скулы. «Можно вопрос?» Низкий, настойчивый голос Ярослава срывается на хрип. «Не надо, иначе ты меня обидишь?» Угадываю этот немой мужской вопрос перед первым разом. «Крис». «Не надо, прошу!» — вскрикиваю я, прикусив нижнюю губу. Целую озадаченное лицо мужчины, волевой подбородок вздрагивает. И Яр прикладывает неимоверные усилия, чтобы молчать. Хочет открыть рот, и я тут же целую его, лишь бы не слышать этот обидный вопрос.